Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире, как всегда, The Linux Confront Podcast. Сегодня у нас воскресенье, 7 сентября. И 13-й выпуск на марше. В студии, как всегда, Павел Короти. Приветствуем всех. И ваш покорный слуга Лайкол. Ну что ж, у нас давно не было новостных выпусков, примерно около месяца. И поэтому мы решили собрать такие довольно значимые новости, которые хорошенько так встряхнули пространство около Linux. Да, Linux комьюнити. Ну что ж, начнем, как всегда, с самого радикального и флеймообразующего. Да, Леонард Поттерин, которого мы никак не можем забыть, потому что предлагает новые идеи очень часто. Очень часто это касается только SystemD, но в этот раз не пошло все по накатанному пути. Он предлагает вообще-то сделать очень многие вещи прямо в Linux, то есть в самой структуре и файл-архитектуре OS. Начнем сначала. Пожалуйста, с самого начала. Вот самое начало предстоит в том, что ему очень понравилось BTRFS, насколько я понимаю. Да, он, видимо, ему довольно-таки понравился BTRFS, но я не знаю, насколько она сейчас готова к использованию. Возможно, она будет готова к использованию к тому времени, как они решатся за это взяться. Но я не знаю, тот же Pulse Audio на момент включения его в дистрибутивы, честно говоря, не был готов. Да, не было. Соглашусь с тобой. Более того, я некоторое время вообще очень сильно удивлялся, зачем Pulse Audio включает по дефолту. Но теперь уже на него очень много завязано, теперь уже другая ситуация. Но возвращаясь к BTRFS, многие говорят, в том числе люди с OpenSUSE, они используют ее уже в продакшене и довольно давно говорят, что она готова. Некоторые говорят, что она не готова, это просто трэш. Ну, а не знаю, нам, мне кажется, следовало бы ее таки попробовать, протестировать, ну, не знаю, где-то хотя бы пару недель. На каком-нибудь локалхостике. Да, пару недель на локалхосте, чтобы посмотреть, выживет ли система после этого использования или нет. Ну да. Единственное, мой опыт с BTRFS заключался в том, что я один раз взял у коллег съемный жесткий диск, подключил его в Linux, сбэкапился на него, потом хотел перенести файлики на Windows кому-то, подключил жесткий диск, а он не определяется, а потом подключал к дистрибутиву PCBSD, он тоже не определялся, потом только я посмотрел на файловую систему, а там оказался BTRFS. Очень серьезно, серьезный квест для офисных человеков. Да, да, да. А вот. Причем, знаешь, вот, немножко отвлекусь, в чем основная проблема использования так называемых, ну, не знаю, то есть флешек, у которых используются права доступа юниксовые в файлах? Они очень часто меняют метки, при этом состояние файлов, и это убивает количество. Не только. Если ты записал, допустим, на флешечку с X3 под одним пользователем какие-то данные, передаешь их другому, то, по-моему, без рута он не сможет их прочитать. Скорее всего, да. В общем-то, в BTRFS даже есть какие-то оптимизации хорошие для CD, в том числе и флешек. Вот. Вообще там очень много чего, и мне кажется, это прежде всего стерженная файл-система, потому что в десктопе где-то 80% всех фич, которые у нас есть сейчас, в самых новых ядрах, это просто не нужно. Ну, в общем-то, если она есть, это хорошо. Вот. И что говорит Леонард? Он хочет выпилить, по сути, пакетный менеджер в том состоянии, в котором он есть сейчас, и заменить его субтомами субволюм BTRFS. То есть, например, у тебя есть какой-то пакет, например, PVRC, обновление к нему будут лежать в каком-то маленьком томике в DRFS, который будет где-то на сервере этого дистрибутива. Ну и как раз в процессе обновления этот томик будет смержиться с твоим основным томом, где лежит система. При этом, насколько я понимаю, там еще предлагается идея union маунтов для использования некоторых общих библиотек. Например, мы можем маунтить вместе некоторые разделы в одной исходящейся точке, в которой, например, допустим, расположена библиотека, ну, к примеру, OpenSSL. Чтобы, например, какая-нибудь security vulnerability не превратилась в кошмар. То есть нам не приходилось обновлять 100-500 снапшотов для того, чтобы, собственно, обновить библиотеку OpenSSL. Да, в общем-то, он привлекает самые главные системные компоненты, там рантаймы и ключевые библиотеки поместить в урезанный директорию Source User. Вот. Постой. По-моему, он еще предлагает не то чтобы namespace, но запускать при каждое приложение в своем каком-то сэндбоксе, что ли. Чтобы оно не могло не творить никаких пакостей. Ну, да, да, да, так и есть. Здесь будет использоваться cgroups, я думаю. Ну, пока что вариантов нет особых. Я за его изучение, но скорее всего, да, это будет cgroups. В общем, это не ново. Сразу скажу, это используется, например, в NixOS. Еще одно дистрибутив такой вещи. В NixOS, по-моему, так немножко другой подход. Там все-таки они строго разделены, и каждое приложение тащит свои библиотеки. Вот. А здесь предлагаются все-таки union mount для общих библиотек каких-то. Да, но это, в общем-то, не очень большая разница, это так уже ближе к детализации, но по духу это новшество, то, скорее всего, они реально черпал вдохновение именно из NixOS. Еще где-то вроде бы тоже есть проприетарная система такой. MacOS. Там как раз именно в образах HFS Plus распространяется SOAP. Ты скачиваешь образ DMG и монтируешь его, и, собственно, установка происходит оттуда. А в DMG образах есть симлинк на slash applications. Вот, ну, ждем, в общем-то, там говорят комментарии, что это план превращения Ленарда в бога. Вот. Ну, знаешь ли, нет, меня это не удивляет, и меня это даже не раздражает. Я считаю, что так, скорее всего, должно быть. То есть, какое-то в этом здравое зерно есть. Но не знаю, как это будет работать именно с образом BTRFS. Я считаю, что здраво это было бы на серверах, в первую очередь. Потому что там, допустим, софт довольно-таки гораздо чаще обновляется, потому что разработчики активно его, гораздо активнее продвигают на серверы. И понимаешь, в чем дело? То есть вот скриптовые библиотеки, например, какие-нибудь там Ruby, Python или там Node.js те же, у них часто очень ломается зависимость всего совсем, если ты какой-нибудь один компонент обновишь. Вот чертам все ломается. Вот, поэтому их правильнее было бы, да, распространять в отдельных образах. Для этого даже не знаю, раньше в Python использовали такой костыль, как VirtualEnv, если ты в курсе. Слышал о нем. Ну, это бы, да, это решил бы много проблем. Сейчас, мне кажется, в этом есть два ключевые вещи. Это, во-первых, стан BTRFS на это время. Насколько она стабильна и готова к такому. И второе, это, как всегда, кто это будет пилить. Ну, кто, если не Ленард и его компания? Ну да, но у них, у Ленарда и компании нет пока что своей операционной системы. А примут ли это в Федоре, это большой вопрос. А понимаешь, в чем? Вот, теперь я разреши, если с твоего позволения, поговорю об отрицательной стороне монеты. Вот. У любого явления, как мы знаем, есть отрицательные и положительные стороны. На этот раз в отрицательной стороне. Если раньше, как бы, если какой-то софт включался дистрибутив, он подгонялся под требования дистрибутива, под требования совместимости всего софта с теми библиотеками, которые он использует. То есть, не знаю, это как-то сподвигало, что ли, разработчиков переходить на новые версии библиотек, если они это вот делали там, то есть сподвигало к взаимодействию мейнтейнеров пакетов с создателями дистрибутива и с разработчиками. То есть создавалось такое плотное звено, на которое вот способствовало какому-то продвижению, улучшению софта, пусть даже и в разных экосистемах. Вот. А теперь что у нас получается? Теперь у нас получается, что софт будет, да, он будет разрабатываться, но неизвестно, будет ли, допустим, софт как-то подвязываться на свежей библиотеке, будет ли его вообще мейнтейнить. Работает и ладно, ставит из образа, со своими библиотеки тянет. Ты хочешь, наверное, сказать, что будет что-то подобное Андроида? То где-то там оно лежит, фиг знает, какие там библиотеки лежат, и неизвестно... Неизвестно, обновлялись они или нет. Да. Есть ли какие-то там security vulnerability или нет. Оно же работает. Он говорит, что все равно ключевые библиотеки будут лежать в юзер. И ничего не изменится, по сути, ну, мне кажется. Знаешь, у меня одно мнение. Я бы посмотрел, как это работает. Вот честно. Но я тебе с уверенностью скажу, что сейчас это в продакшн никто не рискнет брать. И даже что какие-нибудь стартапы. Да, в общем, надо ждать, пока будет что-то, не знаю, это будет Fedora, или это будет другая операционная система, чтобы посмотреть, протестировать и посмотреть уже на... Как это все работает, ну, на более-менее серьезных нагрузках. Вот смотри, еще вот ситуация такая, вот тоже как Windows. Много же софта Windows тащит свои библиотеки, если так посмотреть. И получается, что может случиться так, что через некоторое время там, ну, на образ просто забивают, что ли. В Linux такое, мне кажется, невозможно, потому что мейнтейнеры более-менее сидят за ситуацией. Если что, они просто тупо выбрасывают. А вообще-то популярность установки приложений не из репозитория в Linux достаточно мала. Ну, посмотрим, да. Я-то все-таки на всякий случай завел свой репозиторий Debian. Поддерживается он достаточно легко, создается тоже легко, опакетчивается тоже неплохо. Там свой софт мелкий, который на Go я пишу, и на прочих языках, я выкладываю в свой репозиторий. Ну, потому что, чтобы попасть в репозиторий Debian, надо соблюсти очень много условностей. Вот хотя бы это. Ну, не только в Debian, если быть честным. Да, не только в Debian. Да даже тот же F-Droid. Да. Мне кажется, это хорошо. Больше да. Хорошо, потому что все-таки мейнтейнеры следят, и всякие там гадости или криво сделанные приложения с кучей библиотек разных версий, разной степени протухлости, они это все выбрасывают. Да, бюрократия, я считаю, в меру это хорошо. Ну, в общем, знаешь, мое резюме, я бы на это посмотрел, как это было бы. Мы сейчас читаем статью на OpenNet, статья набрала вроде бы, сейчас посмотрю, чуть ли не 300 с чем-то комментариев. И 35 минусов. Мне кажется, опять начинается синдром пса. То есть, если человек, который не нравится, что-нибудь сказал, начинается сразу крики, вот что это такое, это не надо. Раньше было хорошо. Ну, мы... я со всем этим уже смирился. Я понимаю, что я один этот локомотив не остановлю, как бы я этого не хотел, допустим. Но, понимаешь, кое о чем я хотел бы сказать все-таки позже. Там будет один из пунктиков в новостях, я там попробую высказать свою критику. Да, мы сейчас говорим о технической стороне дела, а там уже будет о немного не технической. Ладно. Дальше мы идем еще к одному творению Леннарта под названием System D. 216 выпуск. Вот, и здесь очень много интересных вещей. Дальше идет система для направления к прорабатыванию всех сетевых инструментов, но не всех, но всех высокоуровневых сетевых инструментов. Вот, и он берет сеть на себя, если так уж говорить. В общем, что есть из новых фич интересного? В системе Resolve D добавлена поддержка кеширования DNS-запросов и полноценная реализация Link-Lock Multicast Name Resolution. То есть такой себе локальный мультикаст. Оно умеет DPass, как всегда, в духе приложений от Red Hat. Вот. Сервер и кэш разделены и привязаны к системным интерфейсам. То есть можно там творить некоторые вещи по отдельности с ними. Ну и DNS-запрос отправляется одновременно через все сетевые интерфейсы, которые есть в настройках DNS-сервера. То есть, ну, все интерфейсы, которые система видит, она им отправляет DNS-запросы. Ты не в курсе сейчас, как вообще-то это работает в дистрибутивах Linux? К сожалению, пока нет. Имеется в виду, ты имеешь в виду DNS Resolving или... Я имею в виду, ну как вообще-то вот система установилась, она видела там пару интерфейсов, она тоже отправляет им всем по ним DNS-запросы? Там, по-моему, сразу же запускается ResolveD, и он пытается по заданному в системе адресу в конфиге стащить себе, в общем, имена из DNS записи. Хорошо. Также есть DNS модуль NSS Resolve, который может использоваться в JVC в DNS DNS для резолвинга именно через systemd resolved. Вот. То есть опять же идет проглатывание сети большими темпами. Есть новая утилита, также NetworkCTL, где можно настраивать сеть на довольно-таки высоком уровне. Это не замена IP2Utils. Но пока что есть только возможность получения информации, да, читать статус интерфейса. Кстати, оно очень так прикольно выглядит, там ну, в всех цветах. Знаешь, раскрашенный текст вывести в консоль не так уж и сложно. Да, но почему-то по умолчанию мало кто это делает. Я не знаю, я себе ставлю просто конфиги ZSH, которые любой вывод раскрашивают. Даже LS-грепы и прочее. Так, есть новая библиотека systemd terminal, которая представляет функции для отрисовки TTI. То есть с помощью этой библиотеки можно использовать это для работы виртуальных терминалов. Я вообще-то не очень сильно понимаю, зачем они ее сделали. Они выносят TTY в user space. То есть идет над этим работа сейчас. Удаление терминала из kernel space и перенос его в user space. Вот, ну, уже был какой-то проект. Не вспомню название, тоже этим занимался, там вроде бы уже что-то более-менее работало, но, конечно, им это, наверное, не понравилось, они решили запилить свое. Как всегда, практически. Ладно. Есть новый также утилита System Journal Applet, которая позволяет выгружать журнал на внешние системы. Ну, это, знаешь, это, мне кажется, уже метится такая замена Logstash и подобным утилитам. Раньше журнал можно было получить только через веб. Вот, ну, сейчас можно просто тупо отгружать его на пару, на какой-то особый сервер, который собирает журнал. Сейчас как это в DOS-нимдишных системах это делается в основном с помощью RCSLog, который настроен на передачу логов на какой-нибудь сервер. И там Logstash их принимает, а далее на Logstash навешивается какой-нибудь веб-интерфейс, который рисует красивые графики. Ну, здесь пошли другим путем, сначала сделали веб-интерфейс, а потом уже сделали вырезку. То есть, можно посмотреть такие проекты, как Kibana. Например, Kibana — это морда для Logstash как раз. Очень красивая такая веб-баннерненькая морда. Вот. Так что даже в DOS-систембишной эре много-много средств было разработано для обработки хранения логов. Еще одна интересная штука. Есть новый компонент CDNFS Boot, который при первом запуске спрашивает у тебя основную информацию, то есть, например, часовой пояс, прой-рута и хостнейм. Все это, знаешь, это что-то мне очень напоминает, а именно инсталлер. Если. Не, вообще-то, когда-нибудь, вроде бы в 18-й версии Fedora еще был такой компонент FizzBoot, который делал физическую морду при первом старте. И он тебе выдавал менюшки, где ты можешь там все это сделать. А если у тебя была консольная установка, то, собственно, ну, ничего этого не было. Тебе приходилось все это прописывать вручную в конфигах. Они сделали консольный вариант, за то, что за это им спасибо. Может быть, пригодится. Encursus вариант. Да. Ну так не знаю, так в том же инсталлере Debian все это в Encursus варианте сделано. Что они там выдумывали, я не знаю. Я не верю, что это все есть в консольном варианте установки. Ну, потому что в федоровском инсталляре тоже это есть. Понимаешь? Ну, может быть, я не знаю. Что там, в некоторых баз API, представляемых разработчиком PID1, обеспечена опциональная возможность для обращения к policy key для получения подтверждения выполнения привилегированных операций для непривилегированных клиентов. Да здравствует User Access Control! Да, в CDNet TimeCMD довольно поддержка получения настроек доступа к серверу, то есть получение серверу, я так понимаю, через systemd netrd, который может получить эти настройки через DHCP. Вот это я не совсем уверен, как это работает. Ну, пускай будет. В общем-то, то есть он берет. Вообще-то, где прописаны у него эти серверы? У него же, скорее всего, есть свой конфиг, зачем ему лезть к NetworkD? Я не знаю, у него должны валяться при установке системы какие-нибудь базовые хотя бы конфиги. Если мейнтейнер, конечно, не лопух. Имеется в виду мейнтейнер дистрибутива. Ну, знаешь, он может спрашивать, есть ли где-то в одной сети с хостом какие-то локальные ему NTP сервера. Ну, может быть, да, то есть он скажет там, отрезов мне, поищи там по Discovery что-нибудь там, где там DNS, точнее, эти NTP серверы рядом есть. Ну, сортов. В LogInD добавлена поддержка нового типа сеансов веб, которые можно использовать для запуска таких веб-интерфейсов, как Cockpit, с регистрацией веб-клиента в форме PAM-сеанса. Ну, круто. Chrome OS. Давно не хватало. Так, systemd spawn, добавлена опция volatile для запуска контейнера без предварительно подготовленных директорий etc и var. Да, это прикольно. Ну, может быть. Да, стресс-тест, либо какие-то урезанные системы, бэчные, например. Так, дальше. Клиент KDBus приведен на использование новой подсистемы, да, Linux 3.17 MMFD вместо старого варианта, привязанного к KDBus. Что там дальше? SystemD Analyze добавлена с команда Verify для проверки юнит-файлов в режиме офлайн. То есть это юнит сейчас выключен, но если вы хотите, мы сейчас его включим, посмотрим, сколько он запустится, да? Ну, знаешь, в Nginx есть же верификация конфигов при рестарте, при релоде. А также и этот, почему бы? Почему бы нет? Почему бы не верифицировать? Если у тебя что-нибудь будет валить с ошибкой, тебе как-то не особо приятно от этого будет, если тебя юнит не запустится. Если не запустится на сервис. Да, вот, одна из самых лучших новостей, я не знаю, почему я вбросил где-то в середину, KDBus, клиент KDBus, переведен на использование системы ядра Linux 3.17. Я уже по этому сказал, вроде бы. Да, но сори. Да. Я отвалился. Да, так, UDEF теперь в первую очередь применяет имена сетевых интерфейсов, переданных ядром, если ядро поддерживает обеспечение предсказуемости таких имен. Введение можно изменить через настройку name policy в файлах .link. Слушай, я давно не смотрел дистрибутивы SystemD, мне кажется, что там те же TH0 теперь называются по-страшному, это так? Ну, сейчас я посмотрю, как он у меня называется. Но их давно в таком виде уже нет. Ну, в принципе, там каждый дистрибутив по-разному. В некоторых там... В принципе, старые реально звания включаются довольно легко. Мне как-то старые, знаешь, привычнее. Хотя, сколько по разным Unix я бродил, я видел разные наименования интерфейсов. Вплоть там EM0, EN0, там, не знаю, VL0. Ну, у меня, например, называется P4P1. Странно. Так, что там дальше? В журнал D добавлена опция сжатия использованием алгоритма LZ4. Так как наиболее распространенная реализация syslog, rsyslog может получать данные из журнал D напрямую, журнал D теперь не перенаправляет по умолчанию все данные в работающий демон syslog. Для включения перенаправления следует использовать опцию forward to syslog в journal D.conf. Так, и добавлена новая утилита SystemD Escape для экранирования спецсимволов в строках. Например, используется для построения имен юнитов. Слушай, вот меня это, честно, поставило в тупик. Нафига было это делать, если вот хрен знает сколько лет уже существует утилита юниту ASCII, которая делает ровно то же самое. Я, если честно, не пробовал сравнять их в деле, но там, видимо, есть, как всегда, то, что им не хватает. В некоторых юнитах, например, для... Я понимаю, что они там заменяют слэш на, допустим, минусы. Но, не знаю, остальное-то зачем экранировать? Я не понимаю, SystemD разрушился работать с UTF-8 или что? Там не всегда есть поддержка хорошего юникода, и там некоторые юниты, например, разделы жесткого диска, они там имеют длиннющие здоровенные названия, чуть ли не в BS64, вот, и там оно... Это не BS64, это экранированные ASCII, точнее, это переведенные, я не помню, как кодировка называется, но в общем... В общем-то, оно очень длинное, там куча разделителей. Ну, наверное, оно не работает так, как им хочется, как хочется разработчика. И им пришлось впиливать костыль. По-моему, это страшно. Это придет только, вот, не знаю, к ухудшению читаемости. Вот. Ну, ради интереса, если кому-то хочется просто сравнить работу этих двух утилит, ну и расскажите, которая из них лучше. Ну, юнит ASCII, она у тебя это общее назначение. Она просто берет тебя на входном потоке у тебя строку и преобразует по тому формату, по которому ты ей скажешь. Плюс там можно еще варьировать опции замены символов. То есть она, как, не знаю, мне кажется, она не под корнер-кейс разрабатывалась, а более в универсальные случаи. Но в целом такая у тебя это есть, да. Если что, юнит ASCII. Вот. И еще у меня давняя такая претензия, очень такая давняя к SystemD, точнее к всему, что в нем делается. Господа, ну зачем зачем в каждом, в префиксе имени каждой утилиты писать systemd-? Ну, елки-палки, это же усложняет автокомплит. Ну, именно, видимо, нужно, чтобы понимать, что которая утилита есть часть systemd, а которая не является частью systemd. Это простое объяснение. Черт возьми, они не могут, что ли, посмотреть свой репозиторий. Они не могут написать в мане, что там у них вот эта часть проекта systemd и все такое. Вот даже Upstart такой ерундой не занимается. Вот честно слово. Да, это так как бы клеймо. Это, знаешь, это большой минус, большое упущение проекта, я считаю. То есть, например, вот есть очень полезная утилита. Я вот соглашусь, что она реально полезная. Systemd Inhibit. Если ты не знаешь, что такое. Я не слышу. Systemd Inhibit позволяет тебе запустить программу с условием, что компьютер не заснет, пока она выполняется. Вот, это хорошая штука. Да, очень хорошая штука. Я буду 3 раза чертыхаться, пока я ее запущу с автокомплитом. Я наберу SY, нажму Tab, чертыхнусь, потому что у меня есть почтовый клиент Sulfid, который тоже на SY начинается. Я наберу SIS, чертыхнусь, потому что у меня сразу же скомплится systemctl первым. Да, там на SIS, даже на SISTEM будет очень много... Я допишу D минус, у меня еще куча утилит появится, и только потом, я когда допишу еще IN, у меня получится ее скомплитить. Да, ну, это про разработчики, они хотят четко показать всем, что вот это, учитывая, это часть systemd, а это нет. Так покажите в мане. На что маны? Или они хотят и маны заменить в скором будущем? Скажут, что разметка троф фигня, и мы будем показывать маны в браузере. Ну, наверное, не знаю. Мне кажется, у них фантазия еще очень-очень большая, я очень много вещей в запасе. Вот такой просто генератор идей. И старому поколению это очень сильно не нравится. Ну, знаешь ли... Ну, за новым старому, да. Мне порой кажется, что он пишет быстрее, чем думает. Ну, он продуктивный очень человек, но и у него просто мозги заражены очень многими идеями, но это хорошо, мне кажется. Плюс, понимаешь, у него есть очень хорошая мотивация. Ну, не знаю, я вообще-то не знаю, какая у него мотивация, но... Денежки со стороны Red Hat. Это очень хорошая мотивация, я думаю. Мне кажется, ну, деньги, да, конечно, его, возможно, мотивирует. Мне кажется, он просто очень талантливый человек. И он, в принципе, ну, писать столько кода и столько новых фич, ну, по сути, сейчас в Linux, ну, все по системе нет такого противного человека. Может... Вот, знаешь, я знаю тоже одного талантливого человека, вот, который очень работает на высокооплачиваемой работе, там, не знаю, знает C++, там, уже, там, программирует 8 лет, пишет свой комбайн уже лет 8. Ну, черт возьми, этот комбайн никому нафиг не нужен. Я, может, догадываюсь, о каком проекте говоришь, но видишь, у Ленарда как все это организовано, он дает идеи. Может быть, кому-то интересно, кому-то нет, но это идеи, которые находят сторонников, у него есть команда, и у него хватает сил дать прототипы этих идей. То есть он не говорит просто, вот, я так бы сделать классно, сделаем то, сделаем то, сделаем то. Он берет просто, дает готовый код. Вот код, но как-то, ну, не всегда с первого работы, конечно же, но со временем это все допиливается. Вот, мне кажется, это главное его качество, то, что он не боится, во-первых, генерировать идеи, а во-вторых, он не боится вкалывать на эти идеи. То есть он пробует эти идеи сразу же воплотить в жизнь. Вот это очень хорошее качество. Ну, понимаешь, у него гораздо больше сторонников. Я тебе скажу, у него значительное количество сторонников. Я считаю, что в первую очередь это, не знаю, в первую очередь это системные администраторы, которым надоели костыли и подпорки. Ну и во-вторых, это разработчики, которые хотят чего-то нового, принципиально нового. То есть они не кодили там 20 лет под Linux, не заразились всем этим, что работало до этого, а хотят чего-то принципиального, хорошего, нового качества, такого, чего есть в других системах уже сейчас. Ну что ж, пойдем дальше тогда. Я, как всегда, оставляю за собой право смотреть за этим в сторонке, с ведром попкорна, и не знаю. Я считаю, что все-таки монократия – это не очень хорошо, если она таковая случится именно в плане Linux. То есть, все-таки я думаю, что альтернатива когда-нибудь случится. То есть, не будет так, что System D станет единственным и единственно верным. То есть, подходы все-таки будут. Ну, я тоже думаю, что конкуренция – это есть хорошо. И, в принципе, если были еще какой-то проект такого же порядка, с таким же набором, хотя бы с таким же порядком числа фич, да, фич нововведений, ну и других хороших вещей, например, которые решают задачи, которые актуальны сейчас, вот, ну это будет только супер, мне кажется. Плюс, мне знаешь, кажется, что у SystemD все-таки не стоило бы, допустим, делать такую тесную связность. То есть, например, я считаю, что, допустим, вместо консоль git, логин d это, допустим, хорошо. Но оставьте возможность, допустим, работать только одному логин d в системе, если он, не знаю. То есть не завязывайте это настолько плотно на SystemD. Здесь причина в том, что и консоль git, и логин d делал Ленард. Тупо банально надоело одно, и он его похоронил. Ну, может быть, да. То есть, я не знаю. Я считаю, что компоненты все-таки должны быть какие-то, иметь должны какую-то самостоятельность. Тогда мы, допустим, получим какой-то конструктор, из которых мы, из частей, которые мы можем сделать, и мы получим взаимозаменяемость. Вот. Не то чтобы я говорю, что что-то делается плохо, и это сразу обязательно надо заменить. Но впоследствии это, не знаю, должны предоставляться какие-то варианты. Например, я считаю, что общесистемная шина для IPC – это благо. То есть, дебаз в ядре, ну пусть будет, да. Шина – это хорошо, потому что на нее могут подписываться клиенты. Да, я тоже считаю, что она очень хороша, но и надеюсь, как бы она будет в ядре. Но все-таки дебаз довольно плохо работает в системах, отличных от Linux и прочих BSD. Ну, ты, наверное, догадываешься, что я тебе скажу. Ну да, ты скажешь, что не нужно и все такое. Но посмотрим. И вообще просто... Хотя да, дебаз я как-то и в macOS запускал, но он в user space работал. Я сделал небольшой разрыв твоей речи. Вот вышел еще один сайт в мир, это под названием bycosystem.org. Ох, свежо вышел, он вышел уже хрен знает сколько лет назад. Ну, почему-то Rust Fedora, которому мы тоже читаем с RSS, рассказал. Они слоупоки, я тебе скажу. Да, ну и здесь вообще-то очень прикольная картинка. Кто будет читать шоу-ноты, конечно, ее видит. Это кадры с фильма «Сквозь снег». Не знаю, видит ее или нет. Да, там видно картинку. Да, какая-то женщина в возрасте с автоматом стоит. И... С ботинком. Да. И потрясает ботинками, говорит, вот как мы вас держим узде. Нет, это разочаровывает нас. Вот. Знаете свое место, придерживайтесь своего места. Да, ну, как видите, проблема стоит на месте, и такие вещи, как SystemD, все равно берут вверх. Я не знаю, я буду смотреть, пожалуй. Вот чисто ради принципа я пойду в другую сторону. Да, я не останусь, то есть я считаю, что прогресс нужен. Поэтому я выберу OpenRC, следующую версию Debian. Потому что он в репозиториях уже есть. Ну, да, это, конечно, твое право, но мы вроде в прошлом выпуске мало имели очень большую дискуссию, и там Журналян доказывает, что OpenSea это даже не конкурент. Может быть, сейчас не конкурент. Кто знает? Ну, я вообще-то не вижу там большого количества разработчиков, которые мог бы, которые могли бы потянуть. Возможно, но они откуда придут. Вполне возможно, что разработчики найдутся и будут. То есть я не стал бы списывать это со счетов. Ну, посмотрим. Вообще-то загадывать это не всегда хорошо наперед. Интересный пункт я бы хотел сказать. Вот именно на сайте boycottsystem.org. Интересная мысль там высказана все-таки. SystemD завязан очень жестко на Glibc. Соответственно, он завязан на все его фичи и баги. Соответственно, уже это... нет. Уже нет? Ну, ты читал вообще-то все новости, которые мы ждали? То есть там уже есть вещи, которые работают независимо от Glibc. То есть я также спокойно, совершенно спокойно могу взять библиотеку Muscle и использовать SystemD. Ну я не верю, но там уже есть вещи, которые не зависят от GPC и заменять его. Ну, может быть, не знаю, посмотрим. Да, то есть... я вот тут тоже вот читаю то, что они пишут здесь. Вот, прям прикольная фотка Леннарда с красной футболку. Open source. Ну. У них, конечно, да, свое мнение, я уважаю их. Я, если честно, тоже во многом просто, ну, представляю себя как бунтаря. Вот у меня такой характер, но при этом я среди опенсорсных проектов выбираю лучший. Лучшие использую только лучшие, вот, которые как раз мне подходят, но это в SystemD полностью удовлетворяет эти принципы мои. Смотри, что я тебе хочу сказать, допустим, например, я тебе хочу ситуацию объяснить с двумя присутственными проектами, хорошими. Вот. Есть, например, проект Inkscape, который я очень люблю, но просто обожаю. Но, к сожалению, во-первых, мало того, что написан на C++, так он еще использует библиотеку GTK 2. Я вот не знаю, как им быть дальше. Понимаешь, GTK 2 уже никто не развивает. А GTK 3 ушел сильно в другую сторону. И переводить все на GTK 3 довольно дорого. Как им быть? Как им развиваться вот в такой ситуации, когда тебя, допустим... Когда у тебя нет сил поддерживать библиотеку, еще одну, там целый ворох получается, а все остальное ушло уже совершенно в другую сторону. Мне кажется, это такой мой субъективный взгляд со стороны, что будет дешевле перейти на GTK 3, чем переписывать все это на Qt. Может быть. Просто Inkscape, он же еще нацелен как мультиплатформенный проект. То есть это мало того, что и в... Это еще и Linux, это и FreeBSD, это еще и Windows, это еще и macOS. Но дело в том, что там поддержка этих библиотек обходится довольно дорого. То есть, как сказать, там встречаются довольно специфические баги, которые почему-то мало кто хочет чинить. Вот. И, не знаю, стоит, наверное, выбирать те библиотеки, которые имеют лучшую поддержку. Хотя, тут тоже не угадаешь. Вон, не знаю, у Qt тоже одно время было все плохо, когда Nokia рушилась. Ну, в принципе, не знаю. Возможно, как-то проводят опционально. Делать одно время третий и второй GTK. Вот. И другой проект, например, Krita, он использует библиотеки KDE и Qt. И он недавно прошел недавно успешную краудсорсинговую кампанию. Отлично, но я вообще-то слышу о нем так издаля. Но это но... не, знаешь, это не, не векторный все-таки редактор, это растровый, скорее. А, вот, а лучшего векторного редактора, чем Inkscape, я пока еще вот, ну, в ближайшее время не увижу. Потому что он действительно лучший. Ну, мне кажется, им туда стоит тоже пойти так сбор денег краудфандинг. Да, я не знаю, если будет время, зайду к ним на форум, там как-нибудь хоть поддержу их. Единственное, что мне надо будет как-нибудь восстановить свой профиль в PayPal, чтобы это. Надо все-таки подонатить немножко open source хорошим проектом, я считаю. Да, ну и если будет компания, тогда надо будет зафорсить это все на OpenNet, на OR, да. И еще другие ресурсы. Ну, я думаю, народ поможет им, ну, потому что инструмент нужный. Угу. Там ну, даже Вадим, кстати, тоже сделал с его помощью. Да, это здорово. Вот. Ну что, пойдем дальше. А тут еще одна мысль от Федора, Russian Fedora Project. Я хочу выступить тут немножко с критикой. Вот. Мысль такая, что простыня во вторая кейс, плейнтекстовая, замедляет работу SSH. Дорогие ребята, я хочу вам задать один вопрос. Почему, какого, простите, черта вы устраиваете свалку во вторая кейс? Ну, не знаю, разделите политику доступов, разделите политику доступа к серверам, чтобы так, чтобы, ну, не больше 30 человек туда ходило, чтобы там отдел, группа, ну, не, блин, целый зоопарк. Ну, с одной стороны, ты немножечко прав, а с другой стороны, немножко правы Russian Fedora-цы, потому что, например, ну, например, делаешь ты свой какой-то локальный GitHub для своего проекта, там, ну, получил 20 у вас, ну, там и 10. Ну, и тогда оно будет тормозить. Я, потому что я не знаю, как оно работает, и сколько оно часто парсит этот authorized case. Ну, не знаю, я вообще-то надо посмотреть какие-нибудь тесты. И знаешь, я хочу тебе сказать, что тот же доступ в GitHub по SSH, я же по SSH клонирую репозитории, он у меня не тормозит. Хотя не знаю, может у них там патчены OpenSSH или кто-нибудь еще. Надо будет посмотреть. Да. Ну, мне кажется, парсить этот файл нужно только когда идет соединение. Ну и все. Но. Ну еще не знаю, может в каких-то других вещах, ну, но я на теме проверяет, ну, есть ли новые ключи в этом файле. И, черт возьми, не знаю, plaintext, я считаю, что вот именно в этом месте это удобно. Потому что ты открыл его Vim, любым редактором вообще, черт возьми. Тебе не нужна специальная утилита. И ты закинул в него ключик и записал файл и забыл. Все, у тебя все работает. Ну, здесь, мне кажется, надо смотреть все-таки каждый случай. Каждый случай, да, бенчмарки. Да, они там скинули ссылку на такой флоу. И там есть комментарии, где пишут, что там датабейс это просто чуть ли не все самучее, что может быть с данными. Вот они рвут просто все на куски. Но это не всегда так. Вот. Ну, в принципе, не знаю. Надо таки смотреть, но мне кажется, что что-то немножечко больше права Russian Fedora, чем ты. Знаешь, иногда просто стоит посмотреть в сторону еще и некоторых оптимизаций работы с текстом. Вот если бы, вот, не знаю, утилита Gleb с каждым разом просто улучшает скорость текста, в смысле обработки текста. Я не знаю, существуют даже интерпретируемые языки программирования, которые осуществляют just-in-time компиляцию, там всякое прочее. Я понимаю, что, конечно, многим это кажется костылями, все такое, проще машинный код, там бинарные данные, там с бидеревьями и все такое. Но, блин, не знаю, надо все-таки иметь какую-то грань между простотой и удобством использования и удобством обработки данных. Не надо же там оголтело, размахивая шашкой, заиграть, что, черт возьми, базы данных лучше, давайте использовать везде их. О, да, я согласен с тобой. В общем, мне кажется, что раз этот файл, ну, вряд ли там могут быть какие-то десятки, сотни мегабайт данных. Я, вот. Знаешь, я считаю, что вот большая у тебя компания там, или не знаю, большая публичная компания, у тебя, ну, не знаю, там, ты можешь как-то сервера эти балансировать. У тебя же за гитхабом по-любому, вот за гид-репозиторием стоит не один сервер. Там где стоит, скорее всего, балансер. Да-да. Вот, который у тебя распределяет доступ. И там уже, собственно, как-то это разбивается, все это обрабатывается, и моментально мне выдается репозиторий. В чем проблема, черт возьми? Настройте свою систему, чтобы она работала. Нечего там вводить бурю в стакане. Да, мне кажется, здесь может быть проблема как раз частоты проверки. Если оно будет ее пасть очень сильно часто, не знаю, сколько там. По крайней мере, это вроде бы занимается, этим занимается Stage Agent. Ну, видимо, да. По крайней мере, у меня на работе таких проблем, ни разу не возникало. А на рабочих серверах максимум там бывает в пакетиках приезжает 30, там 40 ключей. Это отдел. Это, и кроме отдела, то там, ну, остальным людям на этих серверах там просто делать нечего. Окей, ну, не знаю, если у вас есть какие-то проблемы, отпишитесь нам, что ли, да. Чтобы мы имели так представление, что это да, не что только вас, этот эпизод. Да, да, что у вас, если у вас есть какая-то проблема, я буду рад посмотреть и все-таки воочию увидеть, что такая проблема действительно существует, и какие способы к ее решению можно предложить, кроме как вот таких вот заявлений. Я не знаю, ну, даже не знаю, когда я вот... Одно время я прототипировал одно приложение на Bash, которое читает plaintextовые данные. И оно у меня во время расчетов, собственно, расчеты у меня занимали из этого текста 14 секунд. Это, согласись, долго. Переписал... Да, если там нет каких-то цифр на сотни... Да-да-да. Переписал... Там всего лишь файлики меньше 1000 строк. В каждой строке там какая-то числовая запись. Вот. И, собственно, переписал эту программу, алгоритм весь на языке Go. С загрузкой текстового файла сначала в память, а потом обработки его в памяти. Моментально стало выдавать. То есть, не знаю, считанные миллисекунды. То есть, не знаю. Я хочу сказать, что от обработки текстовых данных вы никуда не уйдете. То есть в любом случае их придется как-то обрабатывать. Иначе, вот, не знаю, та же стопка юнитов для SystemD, она тоже текстовые файлы, по сути. Их тоже надо обрабатывать. Да, согласен. Ну что, здесь, мне кажется, нужны какие-то более серьезные тесты, чтобы сказать так наверняка. Более весомый аргумент, я считаю, нужны. Они просто там пару фактов выцепили и все, начинаем размахивать шашкой и говорить, что plaintext это фуфло, давайте использовать базы. Хорошо, мы тогда идем к следующей теме. Я здесь сразу хочу сказать, что мы позиционируем себя как технический подкаст. Но мы не уходим от простых тем. От да, нашей жизни. Да, это наша жизнь. В общем-то, мы здесь, у нас нет цензуры. Мы говорим четко и прямо о том, что нас окружает. Вот. И вот то, что случилось в Москве, ты как житель общества Москвы, вот тебе слово. Дмитрий Монахов, участвующий в разработке ядра Linux, на 15 суток арестован за организацию одиночного пикета против военных действий на Украине. Собственно, за сутки до этого Дмитрий Монахов в Твиттере объявил, что я в 9 часов пойду на Манежку, в любом случае, и буду пикетировать. Кто хочет, тот со мной. В результате вышел только он один. Да, я процитирую все-таки, что он написал. То есть я россиянин, не быдло, не убийца, не купант. Мне стыдно, что Путин мой президент. Вот, ну и в 9 часов я иду на Манежку. Вот. Результат предсказуемый, в принципе, все, кто еще верит в какую-нибудь гражданскую свободу в России, мне их просто жаль. Гражданских свобод, я тебе хочу сказать, в России попросту нет. Собственно, ты же в курсе, да, что у меня с недавнего времени появились проблемы с входом в метро. Посещением метрополитена. Я не решил не спускать это дело на тормозах. Я решил просто позвонить и реально разобраться в горячую службу метрополитена, в горячую линию. Там зарегистрировали мою жалобу, обработали. Угадай, что мне ответили официально оттуда. Что все окей, это просто проверка. Да, все окей, это проверка. Это федеральный закон. Повинуйтесь и подчиняйтесь. Отлично. Тем не менее, я хочу сказать, что эта система проверки не работает. Попросту не работает. То есть она создает больше проблем, чем решает их. Напомню, что закон все-таки введен в действие. Вот. Но, тем не менее, рамки металлоискателей установлены далеко не везде. То есть, пока это только кольцевая линия. Любой желающий может пронести через другие станции, через радиальные на кольцевую, потенциально опасное устройство или какое-нибудь потенциально опасное изделие и применить его. Я уверен, что в таком случае шансы на это повышаются. Вот, ну и сам Дмитрий, как мы уже сказали, разработчик ядра, у него есть 169 коммитов, вот. Ну и он вообще-то хороший человек, о нем пишут его друзья. Саму новость на Google Plus вбросил тоже разработчик ядра Теодор Цо. Хочу сказать, что его акция сподвигла других жителей по всей России на похожие акции. То есть выступления задержания все-таки продолжаются. Вот. Было недавно задержание за исполнение гимна Украины в Москве, по-моему. Но гимн Украины в России сейчас это как Марсельеза. Да, это чуть ли не как гитлерское приветствие заткнутой рукой. Ну, знаешь ли, я хочу сказать, что вот этот вот российский коллективизм, то есть это не коллекционирование земель, попытка защиты прав своего этноса на территории других государств, это, не знаю. Это то же самое, что делал Гитлер с землями Польши. Плюс те же самые. Абсолютно то же самое. Те же самые заявления президента страны. Заявление президента относительно пропаганды. То есть он один в один повторяет слова Геббельса. Да, в общем-то, в принципе, они всегда привыкли врать всем, даже с времен большевиков, с времен Советского Союза. Вот. Ну и, как бы, заметили мы также против войны, против замачивания информации о убитых, против наказания тех людей, которые покрасили вышку в Москве. Это вообще бред полнейший, мне кажется. То есть смотри, еще сейчас проскакивает информация, ее пытаются очень активно замалчивать в сети о том, что на территории Украины обнаруживаются погибшие российские солдаты. Их начинают искать матери. Матери начинают задавать вопросы. А как ты думаешь, что на это ответило правительство? Они, в общем-то, есть такая хорошая тактика, очень часто ее используют авторитарные государства, но она состоит в том, чтобы отрицать все, пока это возможно. А пока уже являются массовые доказательства, они тогда говорят часть правды. Я, в общем, не знаю, утка это или нет, но, в общем, матери погибших солдат некоторых, по крайней мере, псковских десантников, начали называть иностранными агентами. Это не утка, это так есть, в принципе. Есть вроде бы какие-то документальные уже доказательства, я смотрел. То есть они, в принципе, как сделали с ними? Они просто неудобны правительству, их надо щемить. Ну, или так же вот депутат псковский Лев Шлосберг. Все знают, что его избили. За попытку расследования. За попытку расследования за гибель десантника, которые вроде бы заблудились где-то сами на Украине, еще перед этим взяли отпуск. Ха-ха, заблудились. Поехали. Ой, заблудились где-то на сколько там, на 60-70 километров на территории Украины. Есть уже даже карта. Вот, и, в общем-то, хоронение. Похороны десантников, которые ведутся в чуть не секретности были, а там уже если после того, как они были массовыми, то уже вроде бы открыли, ну и хотят их так, ну, как должно быть. Ну, в принципе, говорят, что они были в отпуске, никому не говорили, и просто сами добровольно поехали воевать на Украину. Знаешь, я хочу сказать, что все факты указывают на то, что интервенция состоялось. Вот. Но тем не менее, есть одна большая проблема. Проблема называется 84%. Да, это 84%, это имидж собирать русских земель, это зомбирование беспрерывное на зомбоящики. Вот. Но мне кажется, правду никогда не удержать. Как пройдут годы. Как решил у Мишки. Да, правду не удержать, и, как говорится в Библии, все то, что укрывается, будет известно. У меня лишь одно пожелание. Остановите войну. Да, желаем, чтобы ваши родственники не воевали, чтобы наступил мир, и мы могли сконцентрироваться на наших близких, там, родственниках, ну и на свободном сайте, к которому посвящен этот подкаст. Да. А, кстати, в шоу-нотах предлагаю разместить, если уж так пошло, песню недавнюю Андрея Макаревича «Моя страна ушла на войну». О, если я забуду, ты напомни мне. Да. Мне очень понравилась эта песня. Она простая, с тремя аккордами, но видно, что даже сам Макаревич поет ее через слезы. Слезы. Да, он очень хороший человек, там уже на него гавкают все, кому не лень. Вот, и только единицы, которые не подвержены пропаганде, имеют свою точку зрения, как и мы, кстати. Вот, и его поддерживают. Ну, желаем ему также долгих лет здоровья, он хороший человек. Что ж, едем дальше. Не будем долго концентрироваться на войне, поедем в новости о Федоре. Да, поедем к войне дистрибутиву. Да, да, да. Владимир Пудзимик. Владислав, сори. Из компании RedHat, конечно же, а кто сейчас пилит свободный софт? RedHat. Представил новый графический интерфейс. Новый — это очень сильно громко сказано, потому что если едва я это узрел, я сразу задавался вопросом, где же я это видел. Джипарты частью это инсталлятор Федоры. Вот. Но он, конечно, сделал пару своих вещей в дизайне, но очень сильно напоминает твоих. Код Blavet GUI написан на языке Python. Приехали. Хотя много вещей написано на Python, знаешь ли, и они вполне себе работают. То есть тот же Virt Manager, которым я создаю виртуальные машины в KVM, он тоже написан на Python, его удобно даже пускать через X-Forwarding. И даже там работает VNC-консоль. Да, вообще-то он сделан, как я понимаю, на HTTP+, но это видно сразу. Но он сделал зарядку на то, чтобы быть встраиваем. И главное, для чего это вообще-то сделано было, чтобы попасть в анаконду в последних творениях. Фредхатовцы, вот анаконда имеет жутко костыльный и неудобный инструмент для разбивки. Там как ты делаешь раздел? У тебя есть два окна. ти в одно окно вписуєш руками точку монтування, в другому окно вписуєш руками, скільки ти хочеш виділити. Тобто розмір тома, і все. Кнопка ОК. Слушай, то есть нельзя графически, получается, таскать между этими, как его, между собой границы разделов и все такое? Нельзя. Вообще, как я привык к инсталлеру Debian, ну ты знаешь, да? Ты помнишь, что там у тебя выдается сначала свободное пространство, потом от которого ты постепенно по кусочку отрезаешь, указываешь точки монтирования, опции монтирования, лейбл и что-то еще, я не помню. Да, я прекрасно еще это помню. С тех времен, когда я использовал Debian. Но здесь минимализм просто пахнет минимализмом. Вот. Ну, они хотят немножко это исправить. Здесь можно двигать, менять тома, менять метки. Есть поддержка энкриптинга, то есть шифрования. Вот. Ну и что они хотят сделать? Они хотят сделать поддержку BitRFS, поддержку субтомов BitRFS. Вот, ну и другие возможности. В общем-то, он видит как сценарное приложение на GTK3, довольно-таки неплохо, как по мне. Вот какой-то только адовый красный надо было бы убрать, потому что он идет по глазах. Вот так, в принципе, неплохо, но надеемся, что он будет на конде и она учится. Ну что ж, здорово. Посмотрим, что нам готовит мир ведущих. Кстати, у меня вопрос. Вот тут говорится про XMBed. А что предлагает, собственно, Wayland для встраивания? Есть там какие-то средства для встраивания окон? Я не знаю, честно. Даже никогда об этом не слышал. Ну вот просто... К сожалению, нет. Даже я как-то, помнится, писал приложение со встраиванием терминала в XMBed, но там случается одна проблема небольшая. Терминал в таком случае забирает на себя весь фокус ввода. И ты, допустим, если ты встроил куда-то его вкладкой, ты не можешь больше переключаться с помощью системных, то есть общих для приложения HotKey. Я почему-то подозреваю, что это уже не дело Wayland-а. То есть фокусом это должно управлять само приложение, сам Toolkit. Ну вот, видимо, в XMBed такие проблемы. То есть все-таки это подстановка другого приложения в рамки текущего. Хотя, не знаю, сделали бы это, если хорошо в Wayland, то было клево. Было бы клево. Так, что там дальше у нас? У нас дальше сервис хранения Mega выпустил официальный клиент для Linux. Вот, кстати, интересно, как работает Mega веб-версия. То есть, получается, у тебя JavaScript где-то работает в фоне, и он у тебя через какой-то шифрованный протокол, их собственный, сначала подтягивает данные, а потом уже тебе их выдает, и у тебя файл моментально сохраняется. Именно так. Там главная страница, по-русски прилог, успешный логин, по-русски клиента веб, там вроде бы что-то есть около 3 мегабайт JavaScript. Упусцировано, конечно же. Многие говорят, что там шифрование это так договориться. То есть там ничего серьезного. Вот. Ну я не знаю, если честно, иметь доступ к контенту Mega или нет, но в принципе это, мне кажется, мне это не так уж не нужно. Вот. Потому что они делают бизнес на всякой там рекламе, шарингу файлов. Сами файлы были бы более интересны всяким там NSA и прочее, которых в Новой Зеландии пока нет. Ну, собственно, Mega с чего и началась? Из-за того, что был Mega Upload, который Kimo.com потом быстренько прирезали. Да. Ну, он обещал сделать что-то новое, он не сделал. В принципе, есть открытые API к нему. Есть вроде бы не один, а несколько консольных клиентов, сторонних к нему. Можно попробовать для бэкапов шифрованных. Думаю, нам можно попробовать обновить какие-то бэкапы. Есть Debian 7.0. Сейчас я его, пожалуй, скачаю. Вот, Ну, это Гуль, есть Мега 7D и Мега Туз, еще консольные. Можешь попробовать их все? Вот, сейчас я попробую установить его. Ну, кому нужно 50 гигабайт для хранения чего-то, можете попробовать. Еще есть с похожих сервисов. Очень любимая нами компания с названием Mail.ru, которую очень все сильно любят за спутник и прочую маларь. Это просто, знаешь, интернет оставался. Пусть они горят в огне, но, в принципе, я там пару сотен гигабайт шифрованных фото таки держу. Ну так, чтобы не было особо жаль, если пропадет. Так, какие-то зависимости хочет, сейчас я потихонечку буду ставить. И может, к концу подкаста удовлетворить зависимости. Вот, еще кроме стандартного приложения клиента есть модуль для Nautilus, который позволяет вам сразу там выделить файлы, сразу закинуть их на облако. Что касается исходников, они обещают, что будут открыты, а в сети где-то уже гуляют исходники какие-то беты-версии клиента. Ну, не знаю, по крайней мере, они обещают это. Но это уже хорошо. КТ-исходники это неплохо. Ну да. Так он, знаешь, простите. Ситуация, знаешь, похожа на мессенджер Telegram, когда код клиента полностью открыт, а серверная часть там неизвестно, что творится. Да, ну, в общем-то, немного разница ситуации с Telegram, потому что это все-таки JavaScript, и есть вроде бы разборы в интернете, что там они творят на сервере, что они с этими файлами делают, как им они шифруют. Так что здесь не все так беспросветно. О, смотри-ка, я установил его. Приятненький такой интерфейс. Сразу предлагает учетную запись создать. Здорово. Но я пока не буду создавать, я потом на него посмотрю. Что он из себя представляет. Окей, дальше мы идем. Квадо менеджер, именно менеджер GUI, к нему. Я, если честно, GUI никогда не видел в жизни. Только оно у меня почему-то висит в системе. Хотя модела нет, надо было его привить. Это утилита, куда дали название для работы с модемами, с поддержкой сетей GSM, CDMA, UMTS и VDO и LTE, которые, впрочем, являются таким себе Network Manager для модема. Слушай, я не понимаю, разве вроде бы даже еще в 2010 году, я помнится, спокойно себе втыкал 3G модем в Ubuntu 10.04. Network Manager мне автоматически предлагал, даже выбирал оператора. Ну я также делал с GPRS, телефоном, он тоже разрабатывает модем. А что тут-то нового появилось? Вижу какие-то красивые графики. Самая основная проблема с модемами, это то, что приходится дергать USB-мод switch. Ну, конечно, в любом уважающем себя дистрибутиве есть уже правила для UDEV, которые дергают USB-мод switch. Вот. И этот список постоянно обновляется. Да, раньше было с этим не очень прикольно, приходилось писать костыли руками, сейчас уже хорошо. Ну что ж, есть люди, которые часто перемещаются по земле, и им надо быть мобильными, то почему бы нет, собственно. Жду LTE модем. LTE, не знаю, как у вас вроде бы только в больших городах есть. Да, есть. У нас вообще-то совсем нет LTE. Что-то вроде бы пробовали делать в Киеве, но так и заглохло. Ну, помнится, да, что-то обещали там насчет LTE в Киеве. Ну, не знаю. По крайней мере, у Life даже с 3G все фигово. Да, ну, У нас это сильно дешевый GPRS, что хоть это радует. Ну, у меня вообще будет безлимитная, у меня тоже корпоративная связь. А, ну, вообще-то супер. Да, то есть это очень выручает, особенно, не знаю, в каких-нибудь, там, в каких-нибудь далеких от дома местах. Соглашусь. Ну, и есть поддержка даже GPS-а, что, например, в устройстве Centurion, я не знаю, что это такое, но если оно может читать GPS, ну, с какого-то устройства, то вообще-то супер. Так, что там дальше у нас? У нас деривативы Gentoo. Calculate Linux 14 на марше. Есть сразу все люди, которые любят свои русские духовные склепы, сразу пляшут в ладони, потому что, да, это русские разработчики делали. А основано это на Gentoo, как мы уже говорили. И оно оптимизировано для корпоратива. То есть быстрота развертки. То есть там, даже... там уже, по-моему, готовый Stage 3, по-моему, уже, если я не ошибаюсь. Или как там называется? Вроде бы 4. Ну, я в не очень сильном пинте, что простите, если что. Я тоже из готовых стейджев только пользовался Gentoo на VPS-ках. Но, честно говоря, знаешь, на сервере это, по-моему, мучение. Так, ну, есть главные оболочки. Есть Calculate Directory Server. Вот. Calculate Linux Scratch. Не знаю, что это такое. И Calculate Scratch Server. Это, скорее всего, что-то более склонно к гинте. То есть там надо будет собирать все это уже. Все стейджи собирать, да, на сервере. Версия дистрибутива справляется в виде LiveObrus с возможностью установки на жесткий диск или USB-накопитель. Что у нас основного? Удобное средство обновления системы, включающее проверка обновлений и вывод обновлений в трее в консоли. Ну. Это в браузере оно, то есть это все сделано в веб-сервере? Ну, знаешь, тогда... И мне так, он только так кажется таким нарисованным. Так кажется таким нарисованным, вот. Ну, скорее всего, вкладочки относятся к хостам, то есть не только свой хост можно будет конфигурировать, но еще и удаленный какой-нибудь. Угу. Вот, ну, выглядит неплохо, в принципе. Еще есть своя утилита, которой вроде бы нет в Gentoo, это C-Update. Ну, в Gentoo все легко подключается оверлеями. Вот. С поддержкой удаленного обновления, локализованным описанием пакетов, кэшированием изотопа счетов в зависимости и полным циклом обновления, начиная с синхронизации репозиториев и заканчивая обновлением в зависимости от библиотек и настроек конфигурационных файлов. Чем-то это мне напоминает со словом менеджера от Ubuntu. Да. Есть своя система профилей, то есть можно сделать базовый рей и регистрос. Также можно поменять профиль на ходу с поддержкой до загрузки наследных уреев. Ну и можно наследовать, то есть можно сделать стесовый профиль один. Так, улучшен интерфейс главного графического клиента для вызова утилит Calculate. А, Calculate консоль. Здорово. Чем-то напоминает Яст, знаешь? Да чуть не один в один. Переход на использование DragQt для форматирования образа начальной загрузки NitramFS, включая создание обычного сейф-мода и оптимизированного образа. Использование графического оформления Plimut на экране загрузки системы. Прошло и годы, хотя я не пользуюсь Plimut'ом, мне как-то и без него комфортно. Перенос настроек портажа etc.makeconf в директорию etc.portage.makeconf. Состав версий. Ну, тут долго перечислять. Так, особенности Calculate. 100% совместимо с Gentoo, с поддержкой бинарных репозиториев обновлений. Это, кстати, неплохо, если держать на сервере, потому что компилять обновления замучаетесь. Поставка специально разработанных проектов калькулятор утилит для настройки, сборки и установки системы. Готовое клиент-серверное решение, быстрое развертывание предприятий, полноценная работа в гетерогенных сетях, удобство администрирования, роллинг-релиз модели обновлений, поддерживается интерактивная сборка системы, подготовка ISO-образа под свои задачи. Последнее, кстати, неплохо. Напоминает билд-ферму OpenSUSE. Да, ну, в общем, мне кажется, следует таки сказать, что оно пока что не взлетело в корпоративе. Ну, знаешь, что интересно, утилиты администрирования здесь почему-то графические, хотя... Хотя гентушники это не поймут, ты хотел сказать, да? Нет, не то, что гентушники, даже любые администраторы, они конфигурируют свои серверы обычно либо как-то автоматизированно через веб-интерфейсы, либо через консольные утилиты. Да. То есть, понимаешь, почему вот, собственно, взлетели веб-инструменты администрирования? Потому что у многих разношерстные все-таки слишком разношерстные дистрибутивы, и SOP для них, для каждого подготавливает, ну, это проблематично. Вот. А веб, он готов сразу здесь и сейчас. Да, отконфигурируйте систему, где вы хочется. Ну, потому что я ими не пользуюсь. Ну вот, но мне часто приходится пользоваться как внутри компании сделанными инструментами. Так, например, на прошлой работе пользовался, например, Chef, Configuration Manager, там, средства мониторинга, они тоже в основном имеют веб-интерфейс. Вот, ну, все-таки такие системы, как Gentai и Calculate, не совсем могут конкурировать с тем же Debian подобными или хату подобными на серверах. Потому что поддержка и документируемость у них лучше. Ну, Debian Policy вообще там многотомный. Вот. Ну да, поддержка, стабильное обновление безопасности – это главные ключевые особенности, по которым Debian-based и Red Hat-based сейчас просто правят серверным миром. Да. Ну что, желаем успеха, в принципе. Неплохой проект. Хорош. Да, неплохой проект. Ну, ждем новых релизов. О, тут сразу еще Gentoo новости. Gentoo Linux выпускает 2014-08-26 Live DVD Iron Penguin Edition. Какое громкое название. Да, Iron Penguin это сильно. Я вообще-то. Ты понимаешь причину, по которой они перестали выпускать Live DVD? Мне кажется, что основная их причина это как его. Это то, что не знаю. Пользователи в основном разворачивают и устанавливают все это из стейджа. То есть они если устанавливают Gentoo, то подразумевают, что оно будет установлено на диск. И установка какого-либо дополнительного софта будет требовать много ресурсов. А все это подгружать с компакт-диска, знаешь ли, как-то не очень здорово. Вот. Ну, что, Gentoo надо все-таки с чего-то ставить. Это логично. И почему бы такие для этого не взять какой-то DVD? Хотя уже есть такой похожий проект, но у него немножко другое назначение, это System Rescue CD. Ну, вообще, что я подразумеваю под понятием Live DVD? Live DVD это в первую очередь какое-нибудь готовое рабочее окружение, типа KDE или GNOME, в которое ты сразу грузишься, можешь и в нем работать. У тебя есть какой-то базовый набор софта. При желании ты можешь систему установить. А то, что, допустим, инсталлятор на диске, ну да, это уже никому этого уже никем не удивишь. Вот, ну и в принципе, есть мультилип, все это добро, не пишешь, сколько весит, сейчас посмотрю. Почти 3 гигабайта, вот, ну и можете попробовать себе. Я помню, как-то один раз загрузил режим графической установки в Dragonfly BSD. Угадай, что у них является графическим режимом. Там, наверное, что-то очень простое такое, легкая оболочка какая-нибудь. А, запускается, по-моему, Fluxbox, если я не ошибаюсь, или какой-то из VM-ов. В нем появляется сразу терминал, и там у тебя Incursed Base инсталлятор. Ну вот. Ну, пожалуй, с Gentoo тут ничего особенного не расскажешь. Разве что ядро 3.15.16. XORG 1.16.0, KDE, GNOME, XFCE, Fluxbox, LXQT Desktop, i3 Desktop даже 4.8 есть. Вот. Полный список пакетов из соответствующих архитектур доступен по ссылкам. Ну, не знаю. Я что-то сомневаюсь, что в нынешнее время сейчас кто-то использует установку с DVD-носителей, хотя, может быть, и есть что-то такое. Ну да ладно, перейдем, скорее всего, к следующей новости. Десктоп-окружение Lumina доступно в портах FreeBSD. Развиваемый проектом PCBSD легковесное окружение рабочего стола Lumina теперь доступно для установки во FreeBSD в формате порта X11 Lumina. Кроме того, сообщается о создании отдельного гид-репозитория для разработки Lumina. Ранее проект развивался в рамках основного репозитория PCBSD. В анонсе также приводится статистика о потреблении ресурсов Lumina, в соответствии с которой при работе на ноутбуке с CPU Intel Atom. Lumina – это очень легковесное окружение, написанное на Qt, с помощью библиотеки Qt. Она появилась в 10-м релизе PCBSD Joule. Ну, по крайней мере, то, что она представляет собой сейчас, это тот же самый Budge VM на ранних стадиях развития. То есть совсем минимум одна панелька, трей, календарик. Ну и единственное отличие, которое я заметил от Budge, это иконочки на рабочем столе. Lumina придерживается классического подхода к организации пользовательского окружения. В состав входит рабочий стол, панель приложений, менеджер сеансов даже есть, меню приложений, система настройки параметров окружения, менеджер задач, системный лоток, система виртуальных рабочих столов. Так, в рамках проекта также развивается собственный файловый менеджер Insight, примечательная интеграция средств для восстановление файлов из снапшотов ZFS и встроенная поддержка просмотра фотографий и воспроизведения аудио и видео. Ну, здорово, да, медиакомбайн. Хотя, по-моему, подобное было еще и в Nautilus, когда можно было навести на иконочку, и аудио начинало проигрываться. Ну что ж, пожелаем проекту удачи. Что у нас дальше? У нас релиз управления, системы управления веб-контентом WordPress 4. Вот, основные новшества. В медиабиблиотеку добавлен новый режим управления встраиваемым на странице контентом, загрузками, позволяющими в форме галереи наглядно просматривать и редактировать любые загруженные, используемые в блоге изображения, а также видеоролики и файлы. Отличная возможность выделения нескольких элементов для выполнения группового удаления. Хорошо бы, конечно, чтобы еще было групповое переименование, но это, вероятно, запилят. Так, сори, о чем речь? Речь сейчас уже идет о WordPress 4. Сейчас рассказываю про медиагалерею, в которой добавили просмотр в виде плиточек с предпросмотром, групповое выделение для группового удаления, и не знаю, я заметил то, что лучше бы еще добавили групповое переименование в таком случае. Да, очень не хватает, но вроде бы каким-то плагином реализуется, даже несколькими. Ну, существенно упрощена работа по добавлению встраиваемого на странице контента. Функция предпросмотра позволяет сразу оценить добавленный контент. Например, можно скопировать на новой строке ссылку на ролик в YouTube или заметку в Twitter и сразу видеть в визуальном редакторе блок просмотра видео или виджет с твитами. Очень удобно, я бы сказал. Да, то есть вы можете, например, бросить ссылку на YouTube, TED, Flickr, SlideShare, Vimeo и Spotify, и оно сразу вам развернет видео или там, не знаю, изображение на полный экран. Ну, то есть сразу готовым к постингу. Знаешь, это уже нормально для эпохи веб-контента. Когда ты просто добавляешь, и сразу же доступен просмотр. Вот. Повышено удобство редактирования. Визуальный редактор автоматически расширяется до размера контента. Панель инструментов остается на месте во время прокрутки и доступна для использования в любой момент. Возвращен инструмент выбора цвета. Ну, выглядит все это довольно приятно. Так, что у нас там? Да. Да, и вообще-то, я еще секундочку, небольшая ремарка, мне кажется, что в самых новых версиях WordPress уже немного быстрее. То есть не надо там какой-то дорогущий хостинг для него покупать. Он стал намного лучше с позиции производительности. Так, дальше что у нас? Слушаем процесс поиска и установки плагинов за счет добавления дополнительных метрик для поиска и вывода результатов в новом обзорном режиме, вводящем на первые места более релевантные плагины. Реализована возможность просмотра детальной информации о выбранном плагине во всплывающем окне. Ну, да, ну пора. Похоже, да, каждое приложение уже имеет свою собственную экосистему. Даже браузер, даже, не знаю, система управления блогами. Давно пора, в принципе, предлагать какие-то самые большие рейтинговые плагины и что-то другое. А те, которые не поменьше, кидать их где-то в конец списка. Для разработчиков представлен API для кастомизации панелей. Обновлены внешние библиотеки. Повышена гибкость запросов WordPress Query Ordered By. Представлена возможность установки WordPress на родном языке. Язык выбирается на первом экране установки. Число допустимых для загрузки типов файлов добавлен MP4. Обеспечен предпросмотр для формата BMP. Кто-нибудь им пользуется в 2014 году? Ну, очень редко, мне кажется. Я вообще-то последний раз его видел лет 3 назад. Но... Я последний раз его видел, когда последний раз пользовался Microsoft Paint. А это было, лет 7 назад. Не будем пухом. Да. Добавлена возможность к пометке к спам комментариям уже внесен в корзину. Я не помню, у него вроде бы есть какая-то база спама своя или нет? То есть, если там комментарий от одного email адреса и IP, то оно их автоматически выявляет или нет? Я не помню. Я не пользователь WordPress. Вот. Так что... Не знаю. Не могу точно сказать. Ну, в конце можно сказать, что в принципе неплохая система для блога. Неплохая система для небольшого сайта. Для простых людей, которым не нужно пилить какие-то там свои библиотеки и виджеты, которые являются разработчиками, вот. Ну и надеюсь, что он будет лучше в следующих версиях. В то же время, когда у меня стоял выбор, какую CMS выбрать для предыдущего своего сайта, я выбирал FlatPress. Ну, просто потому, что мне нужны были было хранение файлов в plain тексте. Вот. Причем и сейчас у меня на сайте оно хранится все в plain тексте в разметке Markdown. Но это уже другая тема. У меня там свои костыли вместо CMS. Что же у нас? У нас еще одна компания превращается в патентного тролля. Мы говорим сейчас... Об NVIDIA. Да, об NVIDIA... А объектом травли стал Samsung и Qualcomm. Кстати говоря, Qualcomm сами недавно устраивали травлю на GitHub'е. Да, они выпиливали, выпилили 100 с чем-то репозиторий разработчиков. Плюс еще выпилили свои библиотеки. Да. Ну там, видимо, они просто в тупо били в поиски и не заморачивались над просмотром, что же там оно нашло. Юристы Qualcomm купили гриб. Да, наверное, какой-то энтерпрайзной особой версии. Вот. В общем, я не знаю, что пытается добиться Nvidia. По-моему, становиться патентным троллем — это худший вариант из возможных для компании. Это означает начало, вот, как сказать, мне кажется, что это начало стагнации, что ли, когда у них нечем больше крыть, и они начинают просто давить на своих соседей. То есть, вообще, я считаю, что патентная система, она очень... Как вот было сказано в комментариях в OpenNet, патентная система, она очень, не знаю, идиотская, как по мне. Ну, это... Патентная система, она поощряет олимпиадную модель разработки. Кто первый разработал, тот и прав. Да, что не очень хорошо для тех, кто пользуется патентами разработки. Здесь в комментариях также не одно раз упоминали фак Линуса в сторону Nvidia. Упоминали. Вот, ну и как хочешь сказать, еще в сторону мобильных девайсов вот Nvidia. Tegra, мне кажется, у них не взлетело. Есть какие-то девайсы, но они далеко не топовые. Есть даже какие-то игры, которые работают не под Tegra специально. У них даже есть специальные игровые девайсы. Две версии Nvidia Shield. Да, приставка у них есть какая-то своя. Но в мобильных девайсах царит Qualcomm сейчас. И вряд ли Nvidia что-то сменит этим миском. Ну, также я где-то считал, что Tegra жрет кучу энергии. Вот. В сравнении с другими чипами. Так что в Nvidia все плохо, а также и в мобильном рынке. Ну, они, конечно, могут что-то выкатить с силами юридического отдела компании. Мне кажется, вот, что те предыдущие гиганты, которые рулили в свое время на рынке десктопов и ноутбуков, они мобильный рынок попросту прозевали. Вот. В то время как на этот рынок вышли уже другие производители, такие как Qualcomm, там, не знаю, кто еще там, можно сказать, Mediatek, ну, Mediatek, они тоже козлы. Вот. Кто еще там вышел? Adreno, Mali и прочие чипсеты там появились. Но от десктопных разработчиков толкового ничего появилось. Intel продвигает свой x86 зачем-то в мобильных устройствах. Я не понимаю, что они хотят этим добиться. То есть смартфоны даже на Intel Atom появляются. Как это может жить в 2014 году, я даже не представляю. Плюс еще это вносит некоторую фрагментацию в платформу. Получается, что приложение написанное с помощью NDK для устройств на ARM не смогут работать на устройствах с Intel Atom. Да, ты прав. Я не знаю, почему так продвигает Intel x86, потому что, наверное, ему проще так. Ну, они просто... Они не хотят лезть в мир ARM-а. Знаешь, хотя у них довольно сильные были позиции, когда был еще жив рынок КПК. Там были процессоры Intel Strong Arm и Intel X-Scale. Сейчас, видимо, они умерли. Они умерли, хотят, да. Хотят что-то делать свое. Если честно, где-то вроде очень сильный положительный отзыв, это то, что интеловские атомы нового поколения, они очень хороши с позиции потребления энергии, да. Мы видим работать над этим. Но тем не менее, я хочу сказать, что значительного успеха сейчас компании, производящие десктопные решения, в мобильном рынке не добились. Вот. Ну, еще хочу заметить, что, опять же, это тоже камень в сторону NVIDIA, что качество их драйверов, по заявлениям пользователей, со временем только ухудшается. Крик пользователей тех, которые хотят новые ядра от дистрибутивов с драйвером NVIDIA, их уже очень много. Вообще-то меня этим очень время доставало, что я не могу поставить себе новое ядро, потому что этот чертов боб NVIDIA-ский, он не работает под ним. Вот, ну я, это конечно, следовательно, я выплю всю NVIDIA, которая у меня была дома, и на систему, которой я вообще работаю, по крайней мере, хотя где бы нибудь. Ну и с Intel ситуация, конечно же, гораздо лучше. Ну, но с Radeon тоже неплохо. То что наш подкаст не рекомендует покупать продукцию NVIDIA. Пока я не знаю, хорошими мальчиками. Ну да, это пройдет, но пока не... думаю, возьмем запас в лет 10. Если мы через 10 лет не выйдем и скажем, что можно покупать, ни в коем случае не покупать NVIDIA. Да, пожалуй. Я пока пользуюсь в основном девайсами с интеловской графикой. Мне их достаточно вот просто за глаза. Так, что там дальше? Инструментарий для развертывания Ubuntu, окружение для разных категорий разработчиков. Что там у вас? Ubuntu хочет откусить кусок пользователей macOS. Потому что, да, все знают, что, конечно же, я не представляю, зачем вообще должно покупать продукты Apple, кроме тех людей, которые подверглись зомбированию маркетологу. Вот, объективных причин для покупки Apple нет. Но все-таки многие разработчики пользуются Apple и не хотят что-то изменить. Знаешь, когда я сижу на ежедневной встрече с разработчиками-админами, я сижу просто в царстве девайсов Apple. И только два админа с обычными ноутами. Ну, не знаю, я хотя... Все подбираю под себя, в принципе, мне не очень сильно интересно то, что используют другие. Ну, да. Хотя, знаешь, у них основная аргументация то, что MacBook Air живет 9 часов от батарейки. Ну, не знаю, мне кажется, это странная аргументация. Точнее, не сам аргументация, а сам факт, что 9 часов, мне кажется, он очень странный. Так, что у нас там дальше? А, то есть они хотят сделать подобие Xcode. У них сейчас делают подробие Android Studio, мне кажется. То есть Android Studio там с некоторыми фичами, дополнительными, которых нет в ванили. Там, ну, по дефолту SDK. Ну, по дефолту, наверное, куча всяких плагинов, чтобы, ну, вот, запустил, вот, у тебя вот уже есть готовый эмулятор, и можешь вот прямо сейчас собирать приложение свое. То есть, ну, минимум все движения. Слушай, я, похоже, тут вижу, что в окошечке запущен не эмулятор, а именно экран показан девайса. То есть там трансляция экрана идет. Nexus S. Ну, тяжело мне сказать, что это вообще такое, но мне кажется, это такой эмулятор, а не трансляция. Ну, возможно. Вообще, разработка под Android, как по мне, это боль и страдание. До тех пор, пока у тебя не будет нормальных command-line утилит для сборки, загрузки и запуска приложений. Потому что, блин, нажать на кнопочку VDE для меня, ну это, ну, смертельно лениво. Мне хочется нажать одну командочку и сопрячься каким-нибудь со скриптом, который сделает мне уведомляшку о том, что оно собралось. Если ты, не знаю, может, ты в курсе, есть какая-то одна такая популярная у разработчиков игрушка, Заяц, я не помню, как он называется, по-моему, Робин, что ли. Заяц такой вот игрушечный, который умеет вертеть ушами. Нет, я не видел такого. А, вот. Он подключается к компьютеру и может синхронизироваться с разными IDE. Вот. И в зависимости от состояния сборки он начинает вертеть ушами. Первый раз такое слышу. Нет, я серьезно тебя видел. То есть у разработчика под Windows Phone я видел, стоял на столе этот заяц, и в Visual Studio была запущена сборка проекта. Проект собрался, и заяц бешено начал вертеть правым ухом. Смешно. Еще пару слов о Android и Java. Сегодня где-то видел тред в том, что человек жалует то, что он купил себе бюджетный ноут, и там все откид тормозит, тормозит Android Studio, и он спрашивает, как можно что-то исправить. Вот. Ну и там куча, конечно же, комментариев, все рады, говорят ему, что надо покупать там нормальное железо, куча памяти, i7 и в том роде. Так что, если там кто-то хочет работать на Java, наши слушатели, имейте это в виду. Ну, мне еще интересно, будут ли они делать это на базе Eclipse или сделают они что-то отдельное? Если это на базе Eclipse, то это, не знаю, это тупиковый путь, я считаю. Мне кажется, сделать что-то отдельное для них это неподъемная задача сейчас. И как всегда, будут что-то патчить, будут прикручивать свои костыли, вот, чтобы добиться большей отзывчивости для отзывчивости и доступности для новых пользователей. А так, я не верю, что они могут создать что-то свое кардинально новое. Ну, посмотрим, да. Мне кажется, все-таки они либо NetBeans, либо Eclipse, либо что-то такое вот на Java возьмут. Эти DE, они слишком тяжеловесные, мне они не нравятся. Плюс у них в этих DE они так и не реализовали режим, модальный режим, как в Vim. Даже в том же Qt Creator сделали фейк Vim режим, который умеет подтягивать VimRC. Понимаешь, Java, в Java вообще-то очень тяжело без DE. Это специфика языка. Что ты еще скажешь? Там, в принципе, она многослойная, и это никуда не деться. Ну да. То, что без... Там есть, можно, какие-то крутить костыли в Vim, в Emacs, для Java. Но все-таки без громоздкого DE это они не так удобны. Ну, это я не игрок, я не пишу на Java, но я это придаю чужие слова. Я с тобой соглашусь, потому что там приходится комплитить, это очень длинные эти вызовы функций. И DE с комплитингом довольно-таки неплохо справляется. Вот. Ну ладно, оставим, покинем, пожалуй, мир Ubuntu. Пойдем дальше. У нас тут Firefox 32. Да, 32-я версия, наконец-то вышла. Я уже обновился. Да, я тоже. Вот, что самое главное новое. Есть поддержка всплывающего тулбара для перевода. Они наконец-то это сделали, точнее, сперли, скорее всего, с Chromium'а, Chrome'а. А, перевод осуществляется за сервис Microsoft Translator. Ура! Это победа, реально. Можно выпить, реально. Это настоящая свобода. Это победа. Вот. Я вообще дома не откроюсь. Я не ожидал такого подвоха, слушай. Это позорняк, реально. Надо это как-то выпить, потому что это лично позорно и унижает. Сначала флеш, потом DRM, теперь Microsoft. Жесть. Ну ладно, попробуем дальше идти. Попробуем не заржать. Контекстное меню добавили кнопки вперед-назад, обновить и добавить закладки. Ну, знаешь, по-моему, это проще делать все-таки жестами мыши. Да, ну и какие-то ярлычками, то есть добавить закладки. Или даже хоткеями. Я вообще нафиг все панели убираю из Firefox. Практически. Мне надо только viewport. Ну, чтобы не это какого. Чтобы оставить больше пространства для обозревания. Это раньше, там в 90-х было популярно, куча тулбаров. Да, была, короче, такая версия Opera уже, Opera IC вроде бы. У меня знакомые были в восторге, говорили мне, вот качайся, возьми себе, смотри, сколько прикольных тулбаров там были сверху, в 3-4 строки там сбоку, да. По бокам, жесть. Вот. Далее, что у нас там? Ну, система кэширования, преимущество, меньшее количество блокировок, быстрая отрисовка содержимой страницы, ускоренные запросы наличия данных в кэше, устойчивость к повреждению кэша при падениях. Более умные алгоритмы для поддержания кэша в актуальном состоянии. Сниженный расход памяти. Вот, кстати говоря, про кэш. У меня есть один знакомый веб-девелопер из Широнска. Программист на Ruby on Rails. Ну, по-моему, я его рекламировал здесь уже один раз. Вот. И он очень часто бесится из-за того, что Chrome агрессивно кэширует все и все на свете. Даже игнорируя специальные заголовки HTTP, которые говорят, что не надо кэшировать. Да, это, в принципе, мне кажется, всем давно известно, и вряд ли добавлять присловие. Более того, доходило даже до такого маразма, что Chrome кэшировал страницы с ошибками. 404, там, 502. Идиотизм. А ты считаешь, что сервис работает, а вот ты бац, у тебя 502. Это вроде бы встречалось в ранних версиях Firefox тоже. Ну, может быть. Главное, чтобы они не перепутали с кэшем. Потому что сейчас нарушают HTTP, грубо говоря, все. Вот. Придурков хватает и с той, и с другой стороны. Одни лепят ноу-кэш на все подряд, другие кэшируют все подряд. Кстати, с кэшированием я где-то видел недавно подход интересный. Ты делаешь кэш в памяти, ну, например, 100-200 мегабайт, ну и после там рестарта все пропадает, и ты уверен, что ну ничего там, как эти ошибки у тебя не закэшировались. Ну, знаешь, это, можно сказать, делаешь там PFS в оперативной памяти, грубо говоря. И размещаешь, и переводишь туда кэш браузера. Например, так. Можно сделать, например. Можно так, да. Так, интегрирован Generational Garbage Collector, более производительный сборщик мусора. Особенно эффективная ситуация, когда остается большое количество краткоживущих объектов. Ну, окей. Введен паблик key pinning. Задача, когда начнут указать, какие сертификаты допустимы для конкретного сайта, избежать man-in-the-middle атаки, при которой злоумышленник использует сертификат, неправомерно выпущенный иным удостоверяющим центром. Так, в управлении сохраненными паролями добавлена возможность просмотра метаданных. Количество использования пароля, дата первого последнего использования, дата последнего изменения. Кстати, клево для тех, кто пользуется. То есть, если кто вдруг ты запомнил последнее количество использования пароля, а тут внезапно кто-то взялся и еще воспользовался. Угу, можно посмотреть. Хотя пароль сохранить я не рекомендую. Это все-таки браузер. Я тоже. Разве что мы использовали какие-то внешние соединения с каким-то проблем-менеджером. Да. Так. Управление сохраненными паролями давало возможность просмотра метаданных. Так, а это только что я сказал. В панели поиска теперь показывается число найденных совпадений. Количество соединений с HTTP-прокси теперь может становиться по HTTPS. Удалены некоторые 1024 разрядные корневые сертификаты из числа доверенных. Оставшиеся будут удалены в следующих выпусках, поскольку не обеспечивают должного уровня безопасности. Но окей, давно пора. Так, улучшена производительность управления сохраненными паролями, управления дополнениями. Обновлены Vibration API, а это что такое? Первый раз вижу. Это, видимо, что-то с спецификациями W3C. Ну да. В Canvas включена поддержка Draw Focus If Needed. Исправлена ошибка, вызывавшая искажение текста Windows. Исправлялась ручным созданием настройки Layout Painter X Separately. Равно True. Регрессия. При сочетании большой объем текста плюс фонового изображения с Backout Repeat обладается визуальное искажение текста. Будет исправлено в Firefox 34. О! Инструмент разработчика. Появился редактор веб-аудио. Знаешь, что-то мне становится немножко не по себе, когда браузер натаскивает еще. Всякого интересного. Я так подозреваю, что в скором времени я смогу попросту открыть какую-нибудь веб-страничку с какой-нибудь гитарной примочкой. Подключить гитару компьютера просто в лайн-ин компьютера. И получать какой-нибудь интересный эффект. Да, мне кажется, так будет уже очень скоро. И все это плюс будет мне показывать рекламу, которую я буду резать от блоком. Окей, так, редактор. И что это за VBAO Editor? Ну там он минималистичен. В принципе, там можно что-нибудь добавить, там замьютить, вот, и все. Да, интересная штуковина. Мне больше нравится то, что появляется в Firefox 34. Я вот, точнее даже 33, по-моему, он уже появится. В 33 наконец-то появится кнопочка «Позвонить». Выбор тесить чаты уже настоящие. Вот мы это анонсировали, что мы попробуем связаться между браузерами. Mm-hmm. То есть позвонить браузеру к браузеру, но пока что нет времени. Может, запилим. Да. Вообще там обещают P2P вещание. То есть как это все происходит? Ты нажимаешь на кнопочку «Позвонить», и генерится ссылка. Ссылку кидаешь товарищу, и он нажимает на эту ссылочку. И устанавливается соединение, да. Довольно-таки просто. Да, ну, мне кажется, в самых продвинутых людей может брать скайпы. Мне кажется, что он даже побьет Tox. Tox сейчас слишком распыляется на кучу своих клиентов. И мне многие вещи в его реализации попросту не нравятся. Мне кажется, стоит сделать отдельную, ну, какую-то таможенную версию какого-то пакета, мы поговорим о Токсе более детально. Сейчас мы просто, мне кажется, не в состоянии на втором часу подкаста обсуждать сразу Токсе. Да. Вот, ну. Так, что там дальше еще? Ну, в редактор исходного кода добавлено в дополнение подсказки с информацией из документации, что неплохо. В инспектор добавлено отображение стилей, применяемых по умолчанию браузером. Кнопка вызова инспектора перемещена в левый верхний угол. Добавлена кнопка для создания скриншота страницы. Инструменты разработчика обзавелись поддержкой HiDPI. При просмотре разметки в Markup View скрытые узлы теперь выделены. Ну что ж, Firefox это такой интересный комбайн в наше время, я бы сказал. Даже поинтереснее, чем Chrome. Мне кажется. Да, Chrome в последнее время вперед обновление такими темпами. Но Chrome больше занят допиливанием своего движка. Вот, ну мы так переходим плавно к последней новости этого эпизода. И она нас очень сильно обрадовала, вы можете себе представить. Но суть в том, что в 34-й версии, которые в ночные сборки появились недавно, добавили рекламу. Ты как вообще-то в этом относишься? Ну, не знаю. То есть, как сказать, все-таки монетизировать проект как-то нужно, я думаю. Если реклама не назойливает, то почему бы нет? Ну, я тоже, в принципе, понимаешь, так более-менее нормально к этому отношусь, пока там не будет какая-то если она будет всплывающая, мешающая, там, или какая-нибудь там раздражающая, тогда да, это плохая реклама. Вот. Для примера такой рекламы можно зайти на сайт Зайцев.нет и отключить блок. Увидите во всей красе. Вот. А если просто небольшая строчка с рекламой, с ненавязчивой, с контекстной рекламой, грубо говоря. Кстати говоря, что интересно, например, та же контекстная реклама от Google, AdWords, она мне показывает рекламу, которая меня не раздражает. То есть она показывает мне рекламу музыкальных инструментов, там каких-нибудь велотоваров или что-нибудь еще, то, что мне может потенциально пригодиться. Да, но мне, например, тоже показывает какие-то новости, ну, проекты в Linux, там сервера и прочее. То есть я не считаю, что это совсем что-то плохое, что там вот, там продались, все такое. Нет, проект нужно монетизировать, потому что проект стал сильно популярным. И с одних только поисковиков иметь доход, это... не знаю, как на это полагаться в наше время. Поэтому я считаю, что это неплохой шаг. А, ну вот я смотрю скин, что там сейчас есть. Ну там, например, есть Facebook, Booking.com, Wired, Amazon, BBC, Википедия. То есть, ну, вряд ли оно сможет вызвать негатив, но как писали в комментариях, что это только начало, а ты посмотри, что там будет через полгода. То есть они используют такой способ распиливания негатива, то есть сначала делают чуть не хорошо тебе, потом хуже, а в конце жесть, в общем-то. Ну, посмотрим, что будет дальше. Сейчас говорить рано, если будет засилие рекламы, это нельзя будет включить, тогда что же, прощай Firefox, я использую Firefox даже не представляю сколько лет. Это, ну, в принципе, если честно, я пользуюсь короткое время Opera и все. То есть Firefox я использую не с тех пор, когда использую компьютер. Начал использовать компьютер. Нет, у меня бы был Chrome с самого начала, то есть с тех пор, как у меня начал появляться личный компьютер при жизни в Москве, у меня там был именно Chromium в качестве браузера. И пока я, то есть, не постиг прелести использования браузеров только с помощью клавиатуры, вот, то есть еще широкая модифицируемость интерфейса Firefox, вот мне это подкупает. То есть, например, того же Chromium нельзя сделать вертикальные вкладки. Вот никак. И деревом их не расположишь. Они намертво прибиты гвоздями к верхней части браузера, к верхней панели. И это меня как-то немножко смущает. А Firefox нет. Firefox удобен, конфигурируем. Даже при нынешнем его состоянии, когда выпилили панель аддонов. Да, но и также стоит вспомнить о том, что дистрибутив Linux чуть не в каждом Firefox есть по дефолту. Да. Плюс, не знаю, есть в основном в дистрибутивах есть ESR релизы. Вот. Extended Support релиз, по-моему, называется. Но я переключился на репозиторий Linux Mint, и там у меня регулярно приезжают свежие сборки Firefox'а. А, ну да, у вас же Debian свой Fox, там, да, особенный. Там почему-то из-за лицензионных терок взяли, назвали его Ice Weasel. Ну тоже это их не право. Ну, в принципе, я когда использую Debian, я вообще-то не видел, что разницы. Да большой разницы нет, это просто только... ребрендированный Firefox. Вот. Ну, в принципе, пока все. Да. В общем, в принципе, мы сегодня обсудили все, что могли. И даже часть того, что не очень было приятно. Спасибо всем, кто слушал нас. Надеемся, что новости будут выходить чаще. Наши эпизоды с новостями. Ну и также смотрите наши обзоры, подписывайтесь на Twitter. Вот, ну и ждем. Но, надеюсь, что вы будете с нами. Всего хорошего. Оставайтесь с нами. Пока.